Глава 6. Тереза Надин. Эвре, 9 декабря 1937 года. Мадам, в связи с успехом моей книги в Америке, клуб книги присудил ей премию лучшей книги месяца. Я недавно получила две длинные телеграммы из Голливуда, и прежде чем ответить на них, считаю своим долгом выяснить ваше мнение. Агент одного из крупнейших продюсеров Голливуда предлагает мне экранизировать «Жизнь Жерома Ванса». Вам известно, что Жером очень популярен в Соединенных Штатах в среде либеральной интеллигенции, и его послания считаются там классикой. По причине этой популярности, а также из-за того, что в фигуре нашего мужа американцы видят нечто апостольское, продюсер хочет, чтобы и фильм получился трогательный и благородный. Вначале у меня просто волосы стали дыбом от некоторых его требований, но, поразмыслив, я решила, что мы обязаны пойти на любую жертву ради того, чтобы завоевать Жерому всемирное признание, содействовать которому в наше время может только кинематограф. Мы обе хорошо знали Жерома и понимаем, что и сам он поступил бы точно так же, потому что, когда речь шла о славе, историческая истина всегда отступала для Жерома на второй план. Вот три наиболее щекотливых обстоятельства. А. Голливуд очень дорожит версией о том, что Жером вышел из народа, терпел жестокие лишения и хочет в трагическом свете изобразить, как он боролся с нуждой в юные годы. Мы знаем, что это ложь, но ведь, в конце концов, самому Жерому эта версия тоже была по душе. Так с какой же стати нам с вами быть в этом вопросе щепетильнее самого героя? Б. Голливуд хочет, чтобы во времена дела Дрейфуса Жером занимал решительную позицию и даже поставил на карту свою карьеру. Правда, исторически это не точно и хронологически невозможно, но эта неувязка никак не может повредить памяти Жерома, а скорее даже наоборот. В. Наконец, и это самый трудный вопрос, Голливуд считает неудобным вводить двух женщин в жизнь Жерома Ванса. Поскольку его первый брак был браком по любви, а конфликт с моей семьей вносит в эту особую романтическую нотку, специфическая эстетика кинематографа требует, чтобы это был счастливый брак. Поэтому продюсер просит моего разрешения слить двух жен Жерома, то есть вас и меня, в один персонаж. Для концовки фильма он использует материалы, взятые из вашей книги, но припишет мне ваше поведение во время болезни и смерти Жерома. Я предвижу, как оскорбит вас это последнее предложение. Да и сама я вначале его отвергла, но агент Голливуда прислал мне еще одну телеграмму, в которой привел весьма веские доводы. Роль мадам Ванс будет, разумеется, поручена какой-нибудь кинозвезде, и ни одна крупная актриса не станет сниматься в фильме, если ей предстоит играть только в первой серии. Он даже сослался на такой пример. Для того, чтобы заполучить известного актера на роль Босуэла в «Марии Стюарт», пришлось сочинить какие-то идиллические эпизоды, связывающие Босуэла с юностью королевы. Согласитесь, что если даже хорошо известные события истории приспосабливаются таким образом к требованиям экрана, нам с вами просто не к лицу проявлять смешной педантизм, когда речь идет о наших скромных особах. Я хочу добавить, что, а, эта единственная супруга не будет похожа ни на вас, ни на меня, потому что играть нас будет актриса, с которой продюсер в настоящее время связан контрактом, а у нее нет никакого сходства ни с вами, ни со мной. Б. Голливуд предлагает очень крупный гонорар, 60 тысяч долларов, то есть более миллиона франков по нынешнему курсу, и, конечно, если вы согласитесь на указанные изменения, я готова самым щедрым образом оплатить ваше соавторство, связанное с использованием вашей книги. Прошу вас телеграфировать мне, так как Голливуд ждет от меня немедленного ответа.